Послухайте радыёспектакль «Мёртвым не баліць» паводле Рамана Васіля Быкава. Выканаўцы, артысты мінскіх тэатраў, аўтар інсцэніроўкі для радыё, рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны дзеяч культуры Беларусі Валерый Анісенка. Год запісу 1990. Гасцініца, слухай, свабодных нумароў няма, толькі па броні. Да, коек таксама, нічым не магу дапамагчы. Гасцініца, на жаль, дапамагчы не можам. Чакаць не мае сэнсу, тут чарга на трое сутак. Грамадзянін, куды лезеце? Ну, куды лезеце? Вы дзе стаялі? Дзе, ты што? Ну, стаяў я. Што такое? Ну, а не гош. Ну, каб не стаяў. Стаяў, ну што, я хлусіць буду? Стаяў. Дзе, дзе, пакажыце, дзе вы стаялі? Дзядзька, у вас пашпарт ёсць? Каго? Пашпарт, кажу, у вас ёсць. Пашпарт? Да гэта як пашпарт? Пашпарту няма. Ну, вось у нас строгі пашпартны рэжым, мы вас не можам пусціць. Вам же русским языком расслумашили. Я зараз ему расслумашу. Товарищ, а ну, громадяне, трошки почекайте. Да не чапайте, я бы не тут стоял. Тише, товарищи. Да я ж ничего, я просто думаю. А вы не думайте, вы выполняете. Закон треба выполнять. За порушение закона в суд, в прокуратуру. Тише, я кажу. Законник. Развелось обрыдоты. Думаете, он так себе завихается? А что? Ты так само хочешь без чарги улезти. Хиба не видать? Народный народ не разумеет. Только гляди, как порушить закон. Пристосовались, как микробы до антибиотиков. Ни криминальным кодексом, ни дружинниками, ни милицией. Ничем их не возьмешь. Скажите, вось вы провоевали войну. Что, и там гэтак было? Ці можа там не дужа цацкаліся? Глядзі, а законник гэты ўжо адхапіў. Ну, я ж казаў. А ну, даведаемся, як там нашы справы. Таварышы, знайшлося ўсяго 4 месца, атрымалі іх таксама 4. Безобразие. Всё, всё. Мы кнігу скаргаў патрабуем. Самства так паступаць. Просто. Сахно. Сахно. Проклятый протез. Теперь им не заминает. Теперь мне потребны железные ноги и сталевые кулаки. Я за 1000 километров приехал. Где я ночевать повинен? Скажите, где? Ну, это не моя справа. Ну, а чья ж тады справа? Ну, для чего вы тут сидите? Чули не яе справа? Ну, вот логика. Это Дима, я здичало гляжу у его разлованные очи, и горячая хваля у моим нутры помалу остывая. Я познаю его и не познаю. Чёрт, неужо я помыляюся? И он трохи навод с животиком и довольно таки лысоватый. Той Сахно был с выдатной строевой выправкой и с черной жесткой чуприной на голове. У гэтага вочы нахабныя і падпухлыя, мусіць, хворыя ныркі. Рост, мабыць, той жа, толькі гэты таўсцейшы. Але ж мінула 20 гадоў. Лейтенант Кротов, у голову колонны. Вась, у голову колонны. Чую, чую. Я глух. Наметь Кротову шию. Певно, за Ивановку, а? Так. Это уже усе, блядь. А за что? Ну, проспали ночь с фашистами в одной вёсцы. И что, не бывает? Убачили их. Калі ты ўжо выходзілі з вёскі. Начальства, мусіць, мае наконт гэтага іншае меркаванне. Малодшы лейтенант Васілевіч у голаў калоны. Яны толькі цяпер здагадаліся. Я ўжо зранку думаю над усёй гэтай справай. Яшчэ на світанні ў вялікую сябярынку до комбата приезжал штабный офицер капитан Сахно, який раздумал эту историю с ночлегом у 6-й роты. А теперь, вот таких четверть годины назад, Паўз калону праскакаў на кані старшына Шашок. Ардынарыц, паручэнец, ці як там яго называюць. Словам, пісар са штаба. Яшчэ ён запытаў у мяне, дзе камбат. Я махнуў рукой туды, у галаву калоны. Так, відаць, будзе гэтаму кротаму. Васілевіч! Іду! Доўга цябе чакаць! Іду! Ну, як галава? Да нішто. А вушы спякліся, мабыць? Трошкі. Пойдзеш у тыл санчасць. Усё роўна з такой галавой не ваяка. Дык у гародзе ж нікога не застанецца, уж ведаеце. Ведаю. Заўтра змена прыйдзе. А пакуль старшына Дарафею пакамандуе. Ось з кротамі пойдзеце. Ды яшчэ гэтых трох палонных супчыкаў прыходзіце. Заадно, каб канвойных не пасылаць. Дык мне што, роту здаваць ці як? Ну чаму здаваць? Што гэта ў вас? Што там? Адразу ў паніку. Роты пакуль не здаваць? Так, пакуль не здаваць. Няма такого загаду здаваць. Дзела ясна, што дзела цёмна. Ну, чорт з ім. Хай. Ну, ладна. Ну, вы ідзіце. Ну, бярыце пленных і ідзіце на прамкі, а я даганю. Паспрабую толькі з разведчыкамі коні махнуцца. Товарищ капітан, дазвольце ісці. Ідзіце. Ну, марш. Без скандалы, камарады. Я. Марш. Шальцукі праклятыя. Кейская морда. Ну, шнель. Шнель, фриц. Далі, далі. Шнала, шнала, камарада. Я. Чуть што спалкаю, ён уже на задній лапке. Свої думки я не маю. Може, і не затрымаю довго. Разберуцца і завтра. У роті будзіць. А мне наплеваць. Хай затрымлююць. Што мне, у тылі горш, чым на перадавой? А я про тое, чаго яны чапляюцца. По-дурному. Бдзіцельнасць. Бдзіцельнасць. Сказаў бы я, што гэта за бдзіцельнасць такая. Яму рабіць няма чаго, там у бабніка. Вось ён і прычапіўся. Ну, улезлі ў вёску, не разгледзілі, не разведалі. Дык што ж? Што тут злачыннага? Ніводнага чалавека не згубілі. Хіба лепш, каб у стэпе паўроты абмарозілася. Ці як гэты дурань Сарафьянаў за два дні усю роту палажыў. Загадана было атакаваць, і ён атакуе, пакуль 8 чалавек не засталося. Нябось яго ў штаб не цягнуць. Шнэль, а ну шнэль, фрыц. Шнэль, шнэль, камарады. Хатар сайна альда плама гэвапт, бэзэ ера шмуцыка шайлі гэвасын хат. Мы прайшлі ўжо далекавата. Батальённая калона без следу і гуку знікла ў вечарнім стэпе. Шашка, старшыні парушэнцы, чамусь ні дзень не відаць. Ну, але старшына дагоніць, гэта не цяжка. Горш вось што, трэба начаваць. Я, прызнацца, трохі нервуюся. Стой! Перад іх. Товарищ старший лейтенант, трымайце сухар. Хочаце, пагрызіце. Што немчура дапекло? Наваяваўся сабачы сын. Жраць захацелася? На, на, трымай. Старший лейтенант Кротаў разламвае сухары, кідае кавалак акулярыку палонному. Той спрытна ловіць яго і з задавальненнем пачынае яго грызці. Другі ваўкаваты немец стрымана стаіць побач без шапкі. Я засовую руку ў кішэню. Там яшчэ адзін кавалачак сухара, апошняга з маёй сённяшняй нормы. Я дастаю яго і без шкадавання працягваю цераз дарогу. Немец секунду марудзіць, пасля бярэ сухар. І кароткім узмахам цераз плячо шпурляе сухару кукурузу. Ах ты, гадзіна! А ну, падбяры! Подбери гнида! Помашет лошадь! Вошь ползучая! Сволочь! Прокляття наша! Праз вас я полгода у шпиталі проєнчив! Ви батькову хату спалили! Праз вас мене начальство тягає! На ясі хата! Ладно, ладно, киньте ви! Киньте! Бейте, товар. Бейте! Бейте, камарад, бейте! Преч! Преч, гади! Злидні сволочі! Я вас усіх зараз! Ладно, ладно, не треба. Ну, встать, пішли. Фальта. Гуд. Stay off, stay off, Фальта. Stay off. Ох ты! Фу, ты думаю, не догоню уже. Ну як, не прозбягалися, Фрисі? Не збягуться. Ну что, не откололося? Обмен на коні не отбився? Не откололося, завтартився, падла, розв'явся. Я б тому коню лепш кулю в ухо, чим вам отдавати. Ну, штайн вашим матери, затопшуваю! Давай! Да, полохливцы, а ну заступай дорогу русскому воину! Окончай! Сперва возьмем полон, а потом будешь конем топтать. А вам что, шкода? Не шкода, а гидно. А что, значит, зашишаете? Иди ты! Я вам зашишаю? Иди, сказал! Хочешь дело пришить? Не боюсь я вас. Ладно. Ладно, поглядим. Ладно. А ну, стой! Хто такие? Сувязисты мы. Там у кукурузи немцы. А ледве не напороліся. Иди ты, хлопец, ведаешь куды. Откуль им тут узяться? Вон где немцы, под Кировоградом. Ну, конечно, я ж тут ехал, и никого не было. Саправда, я откуль тут узяться немцам? Уже амаль, что в глубоком теле полка. Ну? Батальоны далеко наперед. Клипштодик уже давно зауважили, приняли какие меры. Конечно. Танк, кажем, танк. Стоит кукурузой обкладины. Тигр. Танк? Танк! Тигр? Ага, мусить тигр, дуже великий. Знаешь, боец, был бы ты в моей роте, я б тебе показал тигра, и он бы тебе посля котянем сдался. Пошли, Василевич. А вы тягните сувязь, куда загадано. Есть. И без паники, кап, ясно? Есть. Вам зрозуміло? Ну все. Младшой, ты это... Ну, веди их прямо, а я подскочу в батальон. Я забыл дело там одно. Ну что ж, подскокивай. Мне что? Наклал уже. Ну и черт зим. Без его легче. Стоп! Вальдер! Хальт, чурюк! Чурюк, Вальдер! Стой! Стой! Стой, кажу! Ух ты! Стоп, Вальдер! Секунду, я не тямлю, чим справа. Збянтежений позірк мой скеровується за Крутовим, і тоді бачу я, як один з наших полонних немців ошалело біжить у кукурузу. Стой назад! Другий немець сполохано кидається у другий бок, але я некілька разів скокнувши доганяю його. Назад! Полонний поспішливо піднімається на колені і хутко повзе між стеблів кукурузи. Хальт! Хальт! Хендох! Не, не, сволочи! Что же это? Как же это? Чому так передо мной лежит немец? Я только теперь познаю, что это той окулярик у мундирчику. Однако окуляра у него уже нема. Я ускакиваю на ноги. А-а-а! Вот. Все. И целая хотя кость. Коли подломится, тогда все пропало. Ну, встать. Дякую Богу, не подломывается. Только душа болит, холера пече. Коль мы як-небудь стрываем. Я подхопливаюсь, штурхаю немца автоматом. Я, каунт, каунт. И мы, пригнувшись, зашиваемся у вялізным простягу кукурузы. Ось і прийшли, діду. Вічний огонь. А він який огонь? Сапраўдны? Самы сапраўдны. Гэта ад газа огонь. Як на кухні Кузьмічовых. Ага. Вялікі, так? Вялікі. Толькі вянкамі заклалі, не відаць. А вянкоў там... Много? Много. На мазовский самозвал не улезут. Самозвал? Самозвал он как студебейкер, так? Что? А что это? Много венков. Певно на полный студер с верхом. Дякую, братка. Хотя, на во что дяковать? Жорстко помеченные войной мы и так. Выдатно разумеем один одного. Мы побратимы одного лёсу. И мне робится добр тут, в этом тесном строи, на этом стихийном митингу без криков. Стараючись не ступать у лужи, на асфальте подохожу до газированных автоматов. Для крайнего автомата, заслоняющий один одного, нечто шальмует двое, уже не молодые по взросте фронтовики. Что кульгаешь, а? На войне? На войне. Ну, а газировку пьешь, и тебе не зарабил. Трахануло тебя. На другим украинским. О, сосед, а я с першего. А это... Это из Ленинградска. Давай, а? За тих, хто хоче, а не може. Я не п'ю. Як ти не п'єш? Тоді ти не фронтовик, ти чигуночник. Давай, давай, друг, давай. За русських Іванів. Давайте. А не что? Справился. Оказал, не пью. Вы каким звони? Я. Ну, я думаю, же не я. Молодший лейтенант. Зрозумело. Ванька взводный. Да. Правда, и ротным был. Я так само до Берлина вырос у дивизина. У дивизина, кажете. Занадто высоко. Высоко? Думаешь, до дивизина не добрал? А ты полечи. Один комплект роты, 200 человек. Это, глядячи, якой роты, а? Якой? Штрафной, ведомо. Штрафной? Ну и вот. 200 помножь на 12. 12 разов формировались. 12 разов? Ну, не личачи частковых пополнений. Дивизия. Шклянки у вас вольные? Занятые. Ой, пьяницы проклятые. Цыц, тетка, у нас поминки. Вот покличу дружинников, тады помяните. У протверезник вас, алкоголь. Что? Дружинников? Кузьмич. Клич. Кузьмич. Клич дружинников. Спокойно, спокойно, Кузьмич. Ну, спокойно, ну. Что спокойно? Идите вы. Не треба, ну, Кузьмич. Давай ему пляшку. Кузьмич. Ну. Что, глядишь? Ну, спокойно. Ну, осуждаешь? Кузьмич. Так? Осуждаешь? Тихо, ты чигуночник. Ладно, бывайте здоровы. Дякую. Нема за что. Ты не крылдуй. Ведаешь, Кузьмич, ем добрый. Нехутка. Яще мы выбираемся. Проз кукурузу. У чистое поле. С пораскиданными там-сям подолями. Полонный немец бредет сзаду, натыкающийся на кукурузные бодыли. Без окуляров он, напевно, зусім зробился сляпы. Часом чапляется за их ботом, падает. Шнеллер. Я. Як же это сталось? Як же это мы влезли в такую пастку? Як дали заманить себе в засаду? Бедный Кротов. Мне то шкода его-то, опановывая на его злость. Зрешто я маю себе комбата, старшину Шашка. Але что теперь сробишь? Танки. Откуль они взялись? Тут... И что мне, подстреленному, робить далей? Ведомо, треба, як худшей доложить начальству. Треба примать некие заходы. Нельга допустить, как у тылах батальонов были танки. Это разгром и погибель. Стой! Там танки у кукурузе. Что? Танки, немецкие танки, разумеете? Где командир? Давайте командиру. Что? Здорово тюкнуло. Откуда тут утыли танки? Может, у тебя контузия? Какая контузия? Да пошли вы к черту. Танки. Разумеется, немецкие танки у кукурузы. А ну покажи голову. Да не голова, ты его ногу перевяжи. Ногу поранила. Ногу? Ну что, не веришь? Ой. Ну, давай. Сдымай. Ишь, мать! Изумела. Постой. А это кто? Ты немец. Что? Не бойся, не укусить, полонный. Ну, давай на подводу. Немец! А ну, подмахни, за кого глядишь, от Гитлера? Идите вы, я сам. Вот сюда седай, браток, куточек. Пенвасково. Так, ну, давай перевяжу. Стас, Клиночку. Ой. Потерпи, дружечки, еще зараз. Ось. Повезло. Еще миллиметры кость пополам. Давайте ж худший. И немца посади. Няма куды. Хай бежить, протросеться. И протросся уже опошний, другого ухлопали. И Кротова. Кротова? А что, Кротов? Забили, гады. Кротова? Командира роты? Почекай, а ты не брешешь, младшой? Только мне и не хапало брахать с вами, гони у полк. Танки вунь за километр, ты разумеешь себе? А ты не крыши! Командир мне знашелся! А ну, погоняй! Да! Ну, твою мать! Котя, миленький мой! Тише, ты, тише! Потерпи, потерпи. Ты не сестра, ты живодер. Ну, зараз. Худшей, немчура, проклятая, догоняй же, худшей. Была б моя власть, я б его бегом прогнала до Берлина и назад. На Колыму б его собаку за наши муки. Хай бы померз, покутвал, коль русский народ покутал. Погоняй! Потерпи, миленький мой, потерпи, трошечки. Лево, еще левее, давай. Да куда ты даешь? Куда даешь, собачий сын? Где у тебя вочи? Стой! Где вочи тебе пытаюсь? Товарищ капитан! Товарищ капитан! Вперед и право руля. Еще право. Капитан, у степи танки кому доложить? Товарищ капитан, там право, немецкие танки. Право. Так. Что, танки? Танки, разумеете? Много! Ну, давай, прошу! Да танки немецкие, вы чуете? Вы сдурнуть будете вам, да ты давай! Что вы на меня кричите? Я что, дышальный батальон? Идите в артполк и докладывайте! У меня другие загад! Мне разгрузиться треба! Якая к чорту разгрузка! Вот яны урежуть, будет тады разгрузка и погрузка! Товарищ капитан! А ты ну его, младшой! Едем далей! На холера! Гляди, младшой, Виллис! А там, где Виллис, там завсёды начальство. Так, побудь, я сбегаю и доложу. Ага. Младший лейтенант наткнулся, а командира роты забили. Вы где бачили танки? У стебе, товарищ подполковник. Километры простри отсюль. Штук с 20 стоят стволами сюды. Вы думаете, это немецкие? Немецкие. Нас обстреляли. Командира роты забили, и мы вот лезвие утекли с полонным. Так, добро. Можете ехать. А куды полонного сдать? Полонного в Ивановку. Есть. Сборный пункт в Ивановце. Так тут все поранены. Возьмите вы немца. Не, отправляйтесь в Ивановку. Поведомите там про танки. Скажите, подполковник Стах послал. Товарищ подполковник, треба змываться, ну их дьяблу в этой танки. О! Тыловики проклятые. Змываться. Концентрату объелись, а не пробьешь. Хоть каравул кричи! Погоняй! Но! Стой! Кто такие? Чья повозка? Ты пораненные, не бачите хиба! С батальона Шаронина! Товарищ командир! Треба як передать у штаб, у разведотдел, комдиву. У степи недалеко танки. Немецкая засада. Залезьте усім. Ты вы что? Тяжко пораненный я. Санинструктор, ко мне. Прошу документы, и вы так само. Пожалуйста. А там кто? Это немец. Мы его на сборный пункт ведем, у Ивановку. Где вы бачили танки? У кукурузи на поле, праз километр 3 отсюль. И кому вы об гэтым доложили? Да тут доложишь. Тут у вас усе як пыльным мехом оглушенные. Двум человекам докладывали капитану и одному подполковнику. Дык вось, зарубите себе на носу. Больше каб ни слова, зразумели? А то панику мне развели, як у 41-м. Я вам покажу танки. При чем тут паника? Мы докладываем, мы что, на всю улицу кричим, те что? Да тут у вас хоть голоси, никого не пройме. Вы поняли, молодший лейтенант? А теперь марш отсюль! А полонного? Возьмите у нас полонного, у меня его нога. Я не конвоир. Ну и черт с ним. По Поехали! Про раненых треба подумать, а то загнуться чего доброго. Воды кто там? С нашим атаманом не приходится тужить. Было, братцы, любовь. А ну, встать! Кто старший? Отставить. Но вставались уже. Теперь все. Кропка амба. Кто старший, пытаюсь. Не-не-не. Старшина? Был, да увесь вышел до начальства. Хоть я буду. Так, обыдемся. А ну, злась. Тут тяжелый положен. Злась, как-то подсунься, рыжий. Да ничего по этой. Где санитар? Я контуженный. Где санитар, пытаюсь? Санитары, Эй, санитары. Давай, тяжелых унести, живо. Осторожно, я... Браток, отсунься трохи, а? Ну, отсунься. Вот так, вот сюда. Тишей ты! Голову, осторожно. Хоть навнички. Ой, Гансик. Братва, Гансик, ей-богу. Ай, цвай, баттерфляй. Немец. Зараз же кокнуть. Кокнуть к чертовой матери. А ну, спокойно. Это полон. Ну, конечно, спокойно. На во что спешаться поспеем. И он же сознательный. Гитлер капут. Да вон. Это капут. Ось, бачите. И он добрый. Знайшов учора нашу листовку и перевыховался. Люблю перевыхованных гансичков. Трофейчики все выпотрошим. Ур нема? Найн. Найн. Ну, конечно. У кармане вождь наркоз. Не, я так думаю. Який сенс немцу воевать с нами? Ну что корысти? Ворвется коли в траншею. Что он там знойде? Хвигу? Ну хиба ночу брудную на брустеры. А у их, кольки барахла розного застается. Не, я так коли загад уперот, для чулек скажи, на что? Сподеешься на трофейчики? Схопишь? А у них вошей богаты, холера. Браток, браток, скрути, потягнуть. У них тишини там, браток. Папера так само там. Зараз, коляска. Это могила. Покуль руки целые. Откуль будешь, землячок? Воронежские. О, так мы... С тобой земляки, а? Что Воронеж, что Ростов, одна Россия. На, потягни полегче. Пехота. Пехота. Иди сюда. Нас? Сюда иди, не сюда, я. И сюда. Я. Папа. Нервы держать. Я забыл. Перший болванка. Папа, бензобан. Слухай, спини свою треньку. А играем, уже боль трохи заглушили. Папа, бензобан. Вылезся я из танка. Сам не знаю. Ой, что ты бельмы вылупил, Фрейц? Не подобается. Ибо лепей можешь. Что ты на угол можешь? Фрицевская морда. А? Немножко. Фестензи, немножко. А ну, давай, изобрази-ка. Ну, поглядим, что ты можешь. Так вот. Фриц? Это Фриц? Чому вы его не забьете? Забейте Фрица! Ладно, тихо. Играй, играй. Я его сам. А вы пошикайте, хлопцы. Синенький скромный платочек. падал з опушених плеч. Ти говорила, што не забыла, ты то платошек збереш. Ти говорила, што не забыла, и тот платошек збереш. Здорово, шельма. Чого? Нічого не скажеш. Добре шпарить, а, офрить. Ти хто? Фашист? За Гітлера? Найн, фашист, найн. Гітлер капут. Гітлер єсть плохо. О, гэта я разумею. Што, сам здаўся? Раз. Ну, сам, плен сам. А, я. Сам. Правильно. Добраю. А ну дай 5. Вас издаст, дай 5. 5 дай. Слухай, а ну давай, изобрази яшчэ, а? Ладно. Вось гэта. На позицию девушка. А, я. Огонёк, а? Точно. Тут вот это. На позицию девушка. Побожала бойца. Темной ночью простилась я у родного крыльца. И когда за туманами виден был паренек. На кошка, на девушка, на девичек, на девичек, все горел. Огонек. Я подсвядомо імкнуўся у суладную млявасць забыцця, дзе нічога і сон, але нешта мацней за мяне, за стому вырывае мяне салодкай адсутнасці, і я прачынаюся. Скрозь сонлявую неутямность прорывается одна фраза, якая одразу вертает мне до явы. Начой, а начой, твоего немца забирают. Немца, якого немца? Так, это ж я в санчасти. Я ускидываю тяжкую голову. Насупраць мяне ў хаце усе у тым жа акружэнні. З гітарай мой немец, і абапал яго двое. Адзін у шынялі, другі у паўшубку. А гэта Шашок і Сахно. Вы куды? Куды вы гэта палонны? Младшой, не давай. Хай самі ў палон возьмуць. А ну замаўчаць. Вас не пытаюць, таварыш сержант. Васілевіч, пройдземся з намі. Куды ён пойдзе? У яго ж нага. У мяне вон нага ранена. А ну, бэк. Вось табе і найграў. Трэба сядзець ды сапечыць вядзіркі. Адведаюць і шлёпнуць. Факт шлёпнуць. А хто гэта? Хто яны? А ну павярніся жыва. Трымай. А ну паглядзі ў бацінках. Кішэні абшарыў. Пуста, ўсё абчысцілі. Да ладна, чорт з ім. Ну, сцярвятнікі. Чыя б кароўка мычала, твая б маўчала. Сам такі. Я такі. Я не такі. Я кроў праліваў, калі што я крывёй плачу. Ладна табе ўжо. Наплаціўся. Ты мяне не чапай, рыжая. А то я ўкушу. Я злы і кантужаны. А пуга ты. Ты. Рыжая. Адстань. А пуга. Вы што, зусім не можаце? І ўстаць не можаце? Не, чаму ж? А ты устаньте. Зброю брать? Не треба. А ну, пройдем туди. За перегородку. Сюди. Ага. Старшина. Старшина, давай святло. Ай, момент. Давно тут? З вечора. А нагу тебе поранила? У степі, дзе на танкі напароліся. Ён же старшина, ведаю. А дзе Кротаў? Кротаў забіты. А двое палонных? Уцяклі, напэўна. Хоць адзін таксама забіты, застаўся у кукурузе. Забіты? Забіты, факт. Кім забіты? Ну, кім? Немцы, кім же яшчэ? Старшина шашок запісвай. Значыць, палонны немец забіты немцамі, так? І Кротаў таксама забіты немцамі. Вядома. А ну, раскажы падрабязней. Што расказваць? Ну, вось старшына з намі ехаў, а пасля ён павернуў, а мы і наскочылі. Так. Цікава. Шашок, ты запісвай. Пішу. А чаму вы не пабеглі за Кротавым? А я і пабег. Як толькі чарга з аўтамата, я і пабег. Не за ім, праўда, за немцам. А што было раней? Чарга з аўтамата ці пабег? Раней чарга з аўтамата. Чарга, так? А вы ж толькі што сказалі, што Кротаў кінуўся бегчы яшчэ да чаргі? Гэта ўсё амаль разам. Немец кінуўся ў бок, Кротаў за ім. Тут чарга з аўтамата. Значыць, усё ж раней Кротаў пабег за немцам. Так запішам. Што яны мяне ловіць? Што яму трэба гэтаму чалавеку? Што ім да мёртвага Кротава? Ось гэта і трэба было даказаць. Што? Гэта самае. А цяпер падпішы, младшой. Не буду. Як ты падпісаць? Як ты не будзеш? Ну, не буду, і ўсё. Гэта чаму? А што вы чапляецеся да Кротава? Што ён вам зрабіў? Не прытварайцеся. Вы выдатна ведаеце, што ён зрабіў. Нічога ён не зрабіў. Ён забіты. Ах, забіты. Забіты. Ну, тады наракайце на сабе. Зразумела? А ну, падпісвайце. Сказаў, не буду. Пашкадуеш. Ты позна будзе. Ну, добра. Мы яшчэ вернемся. Мы яшчэ траханем цябе. Паняў? Што прычапіліся да младшога? Кротаў забіты. А ты бачыла? Бачыла. Калі б не бачыла, не гаварыла б. Праверы. Ідзі ты сваім ліхтаром. Што слепіш? Праверым. Вунь фрыца лепей правер, калі такі правяральшчык спрытны. Не ваша справа. Трэба будзе. Праверым, каго трэба. Сяняты, ну! Кролікі па-руску! Ты што? Дзе ты іх узяў? Дык там, у сянёх, у норах яны. Ой, ну да давай, абдзяры. Дык то на. Сапраўды рады былі бульбеі, раптам трусяціно. Ну давай, жыве, я абдзяры. Дыгунь, фрыцкай, няма чаго дармаеднічаць. Фрыц! О, на! О, фролан! Fräulein, gut. Ich ist der Leid. Bistro. Сей час, Fräulein. Набил на людях руку. Ладно, хай. Давай, делай арбайт, Ганс, давай. Хай, нехай попескается, а что? На, Ганс, тримай финку. Дальше. Ein Moment, Fräulein, ein Moment. Bistro. Мистер. О, правильно, Гансик, покажи класс. Ну, одразу видать, спец. Гляди ты, молодец. И тут майстер. Рукастый. Да работяга, Бонни, то, что вы. О, гляди, какую мне люльку подарил, а? Ein Moment, Fräulein, ein Moment. Das ist Karoshi Braten. Das ist Жаркоя, да? Жаркоя. О, жаркоя. Ну? А, да, жаркоя. Гляди, разумею. Что ж ты думал? Тимала нашего добра пересмажили за три годы. Годи, не бурчи. И он добрый. А, сеяны добрые. Ось налетят под ранок. Дыхатные головешки застанутся. Доктор. Доктор тут есть? Доктора нема. Ён оперирует. А что тебе? Да выбраться с этого свинушника, кольки можно чекать. Сказали уранни. Да что значит уранни? Что значит уранни? Майора дека двечорком отвезли. Майора повезли в авиационный шпиталь. Ён летчик. Летчик? А я так само летчик. Вы что, не бачите? Я горел. Зараз же отправляйте меня. Ладно, ну потримай трохи, потримай. Вось зараз трусятины наварим. А ну, Гитлер, поворушивайся мне живее. О, гуд, гуд, фола, на момент. Привет. Здорово. О! И фрицы тут. Гутабен, фриц. Guten Abend, Herr Offizier. Guten Abend. Вольно, вольно. Стрелков. Ой, Юрка. Василевич? Я сам. Юрка, да, давай сюда. Давай Ленька. Сюда. Ленька, ты живый? Ты, во, бачишь. А ты як? Ты як? Ой, як ты обвязанный, да не познать. Голова у себя обмотана. Да ерунда, бинтов накрутили. А в тебе что, рука? Ты разумеешь, подлетел ненароком. Легко. Да драпина, вось только стрелять заминая, так? Ну, али ведаешь, мы отыгрались. Ох, ось же отыгрались, как ты только ведал. Зробили побоище, не гож за ледовой. Ты сядай, Юрка. Да, за солому, вот сюда, сядай. Да я ж только со степу, во, годину назад. От же мы их ущучили. Да так спрытно, без стрелу, без гуку подпустили на 1.50 м. Комбату гэты раз, ну просто молодчина. Не, постой, постой. Ты дело. У кого ты служишь? Да разумеешь, за 10 хвилин мы зрабили з них мясокомбинат. Ураз, як ударили, з усяе зброі. О, ты поглядел, что там рабилось. Так, так, ну. Целую колонну, человек 300 с артиллерией. Ну ты разумеешь тебя, Леня? Разумею, разумею, Юрка, Юрка. Ой. Давай сперша подмасуемся. Эй ты, Ганс, а ну подай котелочек на двох. Ага. Что? Питте, питте. Что, мясо? Флайш. Ось это да. Флайш, флайш, питте. Ну раз так, то... О! Тримай фляжку. Шнапс? Ну, нечто в этом роде. Так, треба пробу снять. А коли отрушено? Так, тягайся проба. Ну, як? А люкс! А ну, давай, Таро. Младшое, для службы тебе благодарность. Служу советскому народу, старшине и панкобзводу. Разумеешь, Леня, я сам спорожнил 6 тужек. Максим, як самовар распалился. 15 хвилин, и на снезе 300 трупов. Юра, ты стой. Это где было? Ти не каля Алексеевки? Ага, неподалек. Видать, прорывались на заход, до своих. Пехота? Пехота, ага, и артиллеры. А танки? Что, что? Танки. Не-не-не, танков. Танков не было. Пехота. Глядим, идут до кукурузы. Растягнулись, як кишка. Ну, комбат поклал нас усіх, замры! Так удало подпустили. На мяне наградны написали. Просто у полі. Найчинную. Другой ступені. Сапраўды, гэта адыходзіла пяхота. А дзе ж танкі? Значыць, танкі засталіся. Яны на прыкрыццё. Пяхота, вядома, выйшла раней, а танкі... Танкі выходзіць, нацэліліся на нас. Ну, будьмо здоровы. Будьмо. Каб хутчэй дзіркі загойваліся. Катюша, не адмаўляцца, ну, трошкі за разведчыкаў. За пяхоту матусы. Хлопцы, а фрыцу? Фрыцу? Фрыцу налілі? А як же? Санс? Давай. Камон. Ну, трымай. Паехалі, рабяты, за перамогу. Пане Гершафт. Давай. Гэтла капут. Ну, давай. Разумею, разумею. А ну, сестрычка, сядай тут ля сцяны. Дзякуй. Ну, я. Ты за кого? Ну скажи, кабу все чули. Не, ну кто ты? Буржуй, рабочий ты, фашист. Я, их фаштей. Тримай. Мане гершафт. Ну? Ich bin Deutschlehrer, verstehen Sie? Слухай, Фриц, а у тебе дети, чи ёсцька? Вас? Ну, дети, понимаешь? Ну, малые такие. А, фаштей, киндер, я. Zwei Kinder, zwei Kinder. Minute, два, дети, два, дети. И у меня двое так само. Брешешь, гад. Сволота ты, я тебе зараз... Стой! Ты что? Спокойно. Давай пушку, вояка. Навошта это самое, детей сиротить. Ах, детей, я вон их детей. А моих кто ж кадаваць будзе? Што ты ўсхапіўся, як Гітлер? Ты ж рускі! Чаго ж ты, як бандзюга, за пушку хапаешся? Ён жа палонны! Не драйв, Гансік, не драйв. Давай, траві далей. Гуд, гуд. Ich bin kein Nazi, verstehen? Ich bin Landlehrer. Ich bin Landlehrer. Не веру я яму. Ну чаму? Бываюць і сярод іх людзі. Ну, калі там рабочыя ці настаўнікі. Гад ён, а не настаўнік. Это што такое? Землячок. А ты што маклюеш? Вось табе. І на. Ён жа. Ты. Халера. И 100 граммов не допил. Дивак. А что такое, а? Бомбежка? Вось. Дочакаліся. Теперь нас хлебывай. Хто апошні ў буфет? І тут я бачу яго. Нейкі час, нібы змерцвеўшы, я моўчкі гляжу на яго. Сахно. Дальбог, сахно. Яго бровы ўздрыгваюць. Пазнаў, гад. Але вочы адразу спакайнеюць. Не ўдалося? Что? А у гостиницы? Не, не удалось. Проклятье, поесть и не добьешься. Вы вечерали? Не, не. Так может, подведем ресторан тут насупрать? Ну, составите компанию? Вы Сахно? Что? А, не-не, не Сахно. А чему вы пытаетесь? На нейкого подобных, а? Подобны. Бывает. Коли не Сахно, так это жахливо. Я ж мог его покалечить. А коли все ж и он. Неужели я теперь застануся у дурнях, як 20 годов назад? Хватит. Ведаете, а я прийняв вас за другого, за одного сволочного чоловіка з війни ще. Ха, мусить якого зрадника? Мені він не подобний на зрадника. Трус? І не трус. Де це було треба, він навіть був храбрий. І іншим бояться не давав. Строгий, значить? Строгий? Не тоє слово. Хучей безлітосний. Ну, на війні безлітосний не грех. Я тобі скажу з власного опиту. На війні там був порядок, де солдати боялися командира більше, ніж німця. У такого командира все. І задача виконана, і груді в органах. А люди? Что люди? А люди? У могил? Ну, ведаешь, на войне с гэтым не лечится. Ну, будь здоров. Всего наилучшего. Слухай сюда. Вот ты кажешь, люди, люди. А я памятаю такой выпадок. Под Витебском судили одного молодый такий, Ванька взводный, лейтенантик. Ну, батарею отступали, напереди рачулка, треба знайти брод. Я мог дурню послать кого, а он пошкодовал. Той пораненный, той хворый, той плавать не умея. Ну и пошел сам с ординарцем. Брод знайшов, перебрался на другий бок, а там немцы. Ну и сцапали раненого. А у яго карта і маршрут. Так і накрылася батарейка. Лейтенант, правда, вырваўся з палону, праз тыдзень прыходзіць, тут, вядома, і спёкся. А як же? Вот табе і пашкадаваў людзей. Просто ён дурань, гэты лейтенант. Вось іменна дурань. А вы не прокурорам былі? Старшынёй трыбунала. Чаго? Военного трибунала. А что это вы удивляетесь? Да так. Ты, мабуть, думаешь, трибунал – это порушение законности? Теперь так можно лечить. Модно реабилитовать, модно валить все на судью. И никто не задумается, у имя чего они все тое робили. Старались, выконывали, не досыпали, не доедали, ездили на передовые, трапляли под бомбежку. У имя чего? Может, у имя перемоги? А як же? Что ты думаешь? У нее нема и нашей пайки. И великая эта пайка. А что? Малая? А я... И не думаю таить, кто я и что я. Я поступал по воле закону. Коли что, можно поднять архивы. Там усё налицо. Оформлено и затвержено. Я грехов за собой не лечу. Можно запытать сослуживцев, начальство. Бывало, приеду в полк. Почёт и повага. Командир полка, первая честь отдаю. Хоть я и капитан, а он подполковник. Осяк. Ну, давай еще по одной. Война, брат, безлитостная справа. Там твердая рука треба. На смерть никому не хочется идти. А что ж, сознательность? Сознательность у газетах. А тут примусить треба, как боялись. Скажите, Горбатюк? Ну? А того не могло здариться, что кто колючий засужденных вами теперь реабилитован? Ну и что ж, зусім махчима, реабилитованный с Богом, я всецело долучаюсь и подтримливаю. А вы не боитесь с таким вот споткаться на улице? А чего мне бояться? При чем тут я? Тады были одни законы, теперь иншие. Да и не сустренуться. Еще не сустракались. Значит, что? Усих до вышейшего? Чему усих? Не усих. Разбирались. Да не, ты помыляешься, дорогие. Это теперь развели демократию. Готовы усіх сволочей реабилитовать. Презумпция невиновности, доказы, балбатня, это скажу тебе. Коли что, и он все так перекрутит, что ты хоть узнагороживай его. Тут треба почуццё мець, нюх. Правда, у меня в око было намётано. Я бывало на такого зерно и наскрозь бачу. А доказы десятое дело. Доказ, коли треба, на кожного можно собрать. Вот так. Окно можно закрыть? Девчаты просят. А ну, отчините. Не вы отчиняли, без вас и зачинить. Да девчаты замерзли. Вы не понимаете? Замерзли? Хай дома сидять. В ресторане я и в монастырь со своим уставом не ходить. Ну, знаете. Игорь, хопить, мы пойдем уже, нам уже не холодно. Зараз пойдем, ну, покинь. Да ё... Ай, ну, покинь. Бачу, ну, бачу, что робится. Блазнюк, молоко на губах не обсохло, гляди, ты на хабство кольки. Распустились разумники. Як ты в войну, старейший, который молчит, довинится. А трапится лейтенант, и только звучили еще на губах пушок, а уже философию разводит, то зброя ему не тая, то загад неправильный. Скажите, Горбатюк, а вы забили на войне хоть одного фашиста? Я? А наво что? Наво что мне было их забивать? Это не моя справа. У 20-е стагодзе полное разделение працы, у тым лику и на войне. Кому бегчу в атаку, кому стрелять с гарматы, кому летать у небе. А другие всю войну просидел за столами у штабах, а повары в сталь. У кожного своя справа. А вашей справой, значит, было судить. Ну и что ж, судил? Несчастных за полон, командиров за неузятие вышинь и весок, лейтенантов за размовы, за выдуманный контакт с ворогом, за ночлег у одной весы. Здоровося, карались за это. И теперь вы не раскаиваетесь? Учи! Орлы, дали жару! Дали, сволочи, лепшие экипажи угробили! Значит так, дали будете сами, мы повертаем контратаковать, а вы дали лекавки! Это 8 километров, ясно? Ну ясно, не ясно, ничего не попишешь! С собой я вас не возьму, сами разумеете! Тут заставаться не раю! Значит так, старший, пусть это капитан! Капитан Сахно! Капитан Сахно, ён поведе! Здорово! Чего же все Марю нет такого старшего? Пёсти дьявол не бы насмехается из меня, а черт зим, хай веди. Командиров, на жаль, не выбирают. Поглядим, як пригодим. Так, все тут? Трое тяжелых у хати. Чего это в хате? А ну всех сюда. Yes. Тут двое. А где третий? Там! Не варто чапать. Это чому? Чому, чому? Безнадейный доходит. Василевич, а ну вот. Давайте по третьего. Я не могу. А коли раз не могу, я загадываю. Что его брать? Помирая человек, что его мучить? Не ваша справа. Берите пораненого. Ой, деточки, ой, лихонька, куда же вы его? Я уже такой слабый. Посторонись, тетка, дайте аккуратно. Он же замерз, не сгинул, я его ж мать ее снесть. Ой, Натя, ухудайте, все теплее будет. Василевич, младшой, я еще не отморозил свою культю. Так отморозишь, чакай, и гангрена еще насядет. А ну, рвани, хоть и куршится. Ой, что ж вы робите? Что вы рвете мою одежину? Как вам руки оторвала, ноги попереломала? Ой, замолчите, вам не все ровно. Того шкода, того не. Не людская ты баба, не людская лайдачка. Моя свитка, что ты наробила? Большой, во, натягивай рукав. Теплая, мягко будет. На морозе дякую скажеш. Дякую, Катя. Ну, усе сабраліся? Усе. Вось што. Без майго дазволу ў хаты не заходзіць. Кожны адказвае за сябе, за суседа таксама. Параненых не пакідаць, што б там не пагражала. Насельніцтву залішне не давяраць. Да ўжо ж. Калі ў выпадку прапячаш жывымі не здавацца. Ясна? Ясна. Зброя ёсць? Ёсць. У каго няма, я памагу. Пытанні будуць? Ясна. Не на лекцыі, хутчэй трэба. Гэта не лекцыя, гэта загад. І я патрабую яго выканання. Адзінаццаць трыццаць з вас. Калі ласка, з мяне палавіну. А вы што, не разам? Не, не разам. Піць, дык разам аплаціць. А ну сядзіце, я разбяру шпалі. Ну і таварыш у вас. Па міліцыю пабег, зараз прывядзе. Пасядзіце з намі. А, сядайце, калі ласка. Сядайце. Ось сюды. Сядайце, сядайце, сядайце, сядайце. Дзякую, дзякую. Ледзь не пабіўся з Ігарам. Ён ваш саслужывец ці был аднапалчанін? Аднапалчанін. Сволач ён. Прыдраўся, нібы я ягоныя планкі сарваў. А я не бачыў яго ніякіх планак. Не ў планках справа. Ладна, чорт з ім. Хай вядзе. Давайте лепш выпім, а? А то пасадзяць яшчэ будзе добра. Ой, гэта здорава. Я буду табе насіць перадачы і гарочак. Мядовы месяц у турме. 15 суток болей не дадуць. Ну, дык узялі? Узялі. Ёсць маленькі повад, мы зэрны жэнімся. Да. Вось як. Ну, віншую. Дзякуй, дзякуй. У гадавіну перамогі, так сказаць, па сямейнай традыцыі. Як дзеці ваенных бацькоў. У верны генерал-лейтенант, у мяне просто лейтенант. Невялічка розніца, правда? Амаль ніякай, амаль ніякай. А дзе ж вашы бацькі, лейтенанты? Ці вы без іх? На жаль, без іх. Лейтенанты далёка. Яе пад Харкавам, а мой у Дзімянску. На вечнай прапісцы. Ну дык салют. Ну што ж, за ваше шчасце, лейтенанцкія дзеці. Ось і добра. Толькі той дурань вечар сапсаваў. Ды нічога, гэта не самае горшае. Вунь, міліцанер ідзе, глядзі, які бравы. Вось, калі ласка. П'яныя, нахабства, хуліганства, урэшкі палітычныя выпады. Вунь той. Так, папрашу названых грамадзян прайсці за намі. Вы можете заставацца. Не, калі забіраць, дык усіх. Я Ігара аднаго, я яго аднаго не адпушчу. Ну, ўсё ж яны сведкі, калі ўжо весці, дык разам. Ну, сведкі вы не набівайцеся. Вы мне таксама адкажаце за знявагу. Ах, за знявагу. Ну, што ж, я гатовы. Пайшлі. Пайшлі. Пайшлі. Слухаліся. Прашу. Ніяцы. Младшой! Младшой, тебе друг клича! Юра, ну што ты? А? Сядь. Я разумею. З намі вазні. Самім столькі бяды. Але, знаеш, не кідай. Дуже прашу. Што ты, дружа? Я то чорт з ім, але маці ў мяне, ведаеш жа, не перажыве яна. Ну што ты, Юра, ну што ты? Знабіць, халера. А наогул, мне лепш. Лепш? Я цяпер адчуваю, выжыву. Учора, прызнацца, думаў, хана. Выбрацца б толькі. Вернемся, Юра. Тут ужо недалёка. Во, немец паможа яшчэ ёсць двое здаровых. Ты не турбуйся. Пісталет. У цябе ёсць? Ах, няма. На, возьмі. На, возьмі, хай будзе. Так, а ну збірайся манаткі і марш адсюль. Куды марш? Навокал немцы. Туды, уперад, да сваіх. Сынок. Так, што такое? Паслухай мяне. Там, не, міны там, чуеш? Ну? На дойчы немцы раскладвалі. Сам бачыў. Ага, от тут акурат грузовікі стаялі. А яны па полі разносілі. А дзе край мінага поля? Што? Дзе абход? Будзеш паказваць? Дык, а хіба ж я ведаю. Спярша дык бачыў, сынок, бачыў. А пасля яны мяне ў горад завезлі, каб іх халеры вазіла. А колькі яны тут наклалі, дык д'ябал іх ведаць. Так, раненых пакінуць, пленнага шлёпнуць. Хаця адставіць. Немец пойдзе з намі. Юрку, малодшага лейтенанта таксама возьмем. Толькі пры ўмове, што ты яго панясеш. Памогуць. Друг, ты ж падсобіш. А я што, конь? Юра, ну, як ты? Ды так, нічога. А чаму стрэлы былі? Юр, ты можаш як-небудзь... Берыся, берыся за мяне руками, берыся. Як раз, толькі табе несці. Эй, фрыца, ну, пад сабі. Яволь, айн, момент. Браточкі, што ж вы робіце? Не кідайце мяне, прашу вас, я ж камандуючага вазіў. Я яго асабістым шафёрам быў. Ён з вас душы павытрасае, сволачы. Вы чуеце, я не дарую. Я шафёр камандуючага. У мяне вайсковая тайна. Я тайну маю. Ось што будзе з кожным. З кожным панікёрам і нытікам. У мяне рука не ўздрыгне. Так, пойдем праз мінное поле. Ну, шырэй шах. Вы што? Ці ў сваім розуме? Не ваша справа. Я з вами не жартую, я загадваю. Зрэшты, калі хто не згодны, гаварыць адразу. Для таго я знайду іншае выйсце. Пайшлі вы к д'яблу. Вы нас пагробіце і раненых. Ці вы звар'яцелі? Я выконваю загад. У арміі палагаецца выконваць загады. Апроч праз міны, дарогі ў нас няма. Немцам жывымі я вас не пакіну. Чаму ўжо немцам? Калі пакідаць, так абавязкова немцам. Пападрываемся ж. Падарвецца адзін, наперад пойдзе другі. А вы як думалі? Ну, хто першы? Калі так, хай фрыц, іхнія міны, няхай па іх і топае. Фрыц цябе завядзе. Так, танкіст. Дык я... Што? Ось так, бяры палку і шагам марш. Так, дыстанцыя 50 метраў. За ім пойдзеце вы, Васілевіч. І хутцэй не ўзарвешся. Мы скіроўваем у стэп. Начинаецца пазёмка. Я старанна крочу па танкіставых слядах. За мной ідзе Каця. За ёй сагнуты пад цяжарам нелёгкай ношы Юркі ідзе немец. Сахно замыкае пяцёрку. Внутрі у мене все пакутно напружується. Ідеш, як по лязе бритви. Увесь час треба углядаться под ноги, каб ступать след у след, след у след. А очі міжвольно імкнуть наперед, туди і до танкіста, де невідомість і смерть. На перемеченим сніговими пасмами доля заправді дзе-нідзе старые сляди. Аднак яны ледзьве прыкметныя. Іны ўсе ў снезе. Выдатная маскіроўка. Ужо Добра адышоўшыся ад дарогі, танкіст спыняецца і, пакалупаўшы палкай, вывальвае на снег нешта круглае. Гэта міна! Не чапай! Не чапай! Марш уперед! Протитанковая! Сырей круг! Ни черта тут няма! Раз такую вашу мать! Куды завел? Куды ты нас завел, сувала? Молчать! Уперед! Вы уперед! Я уперед! Меня гонишь, а тебе боязно! Не хочется помирать! Малых деток шкода ласковой жаночки! Молчать! Уперед! Я вас зараз! Рад ты, душагуб! Думаешь, я боюся? За себе дрожу! Догоняй, гад! Мама! Катя раптом взрывается с места. Бягом яна абмінае мяне, дасягае варонкі і без секунды развагі кідаецца далей. На шэрым затрэсеным зямлёй і гараю снезе пралягае роўны шнурок яе свяжутка белых слядоў. Што яна робіць? Без палкі, не разбіраючы дарогі, нават не азіраючыся, яна хуткім крокам і подбегам без усялякай асцярогі шыбуе па снезе да недалёкага ўжо кургана. Быццам ёй вядома, што там канец міннага поля. І мы ідём па яе слядах. Мы мусім ісці, заміраючы сэрцамі, з дрыготцем у нагах, кожную секунду чакаючы выбуху. І здараецца цуд. Катя подбягае да кургана, спыняецца, павертаецца да нас і стаіць. Усё яе маленькай постаці дакор і выклік. Па полі ад нас, нібыта з пагібелі ў жыццё, цягнецца слабенькі і выратавальны ланцужок слядоў. Размінірована! Куды далей? Васілевіч, уперад! Уперад! Дистанцію, дистанцію, тривогою! Катя! Катюшенька! Катя! Катя! Упавши перед ёй на колени, я охапаю её за плечи, потом за талию и... Раптом разумею ноги. Посечанага осколками валёнка льецца на снег тёплая кроў. Другого валёнка зусім няма. Няма і нагі да калена. Страшны раструшчаны выбухом мокры чайпук. Der Flecht! Der Flecht! Der Flecht, жгут, быстро, быстро, жгут! Ну, ты рады? Ты рады? Ты этого хотел? Замолчи! Бери Катю! Живо! Катя, Катя, да, ты, Катя, ты что, перевязать? Тебе треба... Пусти! Катя, пусти руки! Пусти. Ну вот, не дается, капитан, что робить? Да... Катя, Катя, что ты робишь? Ты что, соромишься? Катя, ён, нехай немец перевяжет, так? Хай ён перевяжет, так? Кон, кон, перевязать! Винтовать! Я. Худшей, худшей! Чым справа, хто растлумачыць? Товарищ лейтенант, яны зневажалі мяне апроч таго планкі, ну, хацелі ўжо чулі. Скажыце вы, таварыш, што сказаць? Планак у яго не было, ва ўсякім разе я іх не бачыў. Ціха, ціха. А вы што скажыце? Я далучаюся да таварыша. На жаль, не ведаю яго прозвішча. Так, ну тады будзем пісаць. Павел, напішыце. Па парадачку прашу. Прашу вас першым. Ага. Прозвішча, імя, імя па бацьку. Васілевіч Леонід Іванович. Так, год нараджэння. 1924. Далей, прошу вас. Кавалевич Ігор Петрович. 1934. 34. Далей вы. Цяслюк Віктор Сямёнович, 38. Вы? Фогель Эрна Дмитрівна, 42-го года. А вы што, сведка? Не, яна не пры чым, яна не пры чым. Не, я пры чым, пры чым, пішыце мне. Так яна што, значыць, не абражала вас? Не, не, яна не. Да пішыце, я яшчэ абражу. Што такое? Так. Фогель Эрна Дмитрівна. Эрна Дмитрівна. 1942 года. Так. Запісалі? Ну. Цяпер я скажу. Вынягоднік. Што? Почуеце? Вынягоднік і правакат. Эрна. Безобразіць. Я не баюся. Навошта? Не баюся. Ваше шчасце, што ў іх у вас не было. Я б іх сама забала. Эрна, супакойся. Эрна. Вы чуеце? Вы чуеце? Таварыш малодшы лейтэнант. Таварышы, замаўчыце. Вы бачылі? Яны п'яныя. Яны ўсе п'яныя. Я папрашу запісаць прамыя выпады. Урада і ўзнагароды ёсць акт савецкага ўрада. А яна што сказала? Я папрашу ўсё запісаць. Я не дарую. Я гэта ўзнагароды заслужыў у баях. Ну не ўсё, што блішчыць на грудзях у баях, заслужана. Сволач ты, гарбатюк. Ды гад ён! Хаціце? Тиха! Тиха! Што за грубасці? Ну, маладыя людзі, ну што ж вы? Ну, па якому праву вы аблаялі гэтага грамадзяніна? Я па праву франтавіка. А вы, малады чалавек, па якому праву? Па праву сына франтавіка. Сына. Дарэчы, ведаем мы такіх сыноў. Ну, але ж вы, мусіць, франтавік же так сама. Так, точна. Гвардзіі майор запасу. Ну, такі што вы, як дзеці, гвардзіі майор. Франтавікі, ну ці варта зводзіць старыя рахункі ў такі дзень? Ну, можа, што і было ў вайну паміж вамі, ці ж варта такое ўспамінаць? Мірыцеся, давайце, і з Богам, нават і пратакола пісаць не будзе. Не, пішыце. Не, так пішыце, я патрабую. Калі мы тут апынуліся, дык усё, пішыце. У нас не проста сварка, мы прынцыпова. Кіньце вы, ну якія тут прынцыпы? Заўтра праспіцеся, дык самім жа сорамна будзе. Мы не п'яныя. Ну, тады просто злыя, маладыя і злыя. Мы ось, не ось. Злыя. Мы за справядлівасць. Справядлівасць, гэта пахвальна. А чаму ж тады вы зняважылі гэтага дзядзьку, гэтага грамадзяніна? Ён жа вам у бацькі гадзіцца. Ды не пра мяне гаворка. Я прасіў запісаць. Яны зрабілі выпады. І я яшчэ раз буду паўтараць. Якія іменна выпады? Выпады. Выпады, вы разумееце, якія? Хлусня, гэтага не было. Не, не, было. Было. Я не магу тут пры ўсіх паўтарыць, што ён казаў у рэстаране, але я напішу. Стоп, стоп, стоп. А сведкі ў вас ёсць? Я сведка. Я сведка. Я чалавек асаблівага даверу. Гэта дастаткова. Не, вы памыляецеся. Но... От гэта якраз недастаткова. Чуш, не тыя часы. Ты трохі спазніўся, Гарбатюк. Ну што ж, ну што ж, магчыма. Твоё шчасце, я спазніўся. А то б я зламаў табе хрыбет. Не такім ламаў. Шкада. Шкада мала. Не ўсім засталіся. Ах, ты гад! Я табе зараз! Спыніцеся! Ах, вы спыніце безобразія. Гэта безобразія! Дайте мне начальника! Я буду скардзіцца! Ты колькі ўлезе! Скардзіцца! Мертвяк жа, не мостик, труп! Смярдзіць, а не выносяць! А ну, марш отсюда! А вы, Васілевіч, застаньцеся, вас мы оформим. Ну, давайте, давайте, что, не зразумела? Давайте, давайте, давайте, давайте. Давайте, очистите помешканье. Ну? Ладно, ладно. Счастливо, идите, счастливо, счастливо. Пробачьте. Дайте вашу руку. А ты что там? Не бойтесь. Глупство, я не боюсь. Я... Счастливо. Счастливо вам. Вам счастливо. Фронтовички, подали приклад молоди. Ну что, пригожа? Ну что? Ну теперь я разберусь с вами. Мабыць, гадзіну я хаджу вакол прывакзальнай плошчы і не магу супакоіцца. Над горадам глыбокая ноч. Плошча нязвыкла пустая і вялікая. Роўна і дрымотна гараць у гары шары ліхтароў. Пустуюць на бульвары лаўкі, на тралейбусным супынку нікога. Пусто і на стаянцы таксі, трэба супакоіцца. Пара супакоіцца. Нічога па сутнасці не здарылася. Гнаўся за адным нягоднікам, трапіў на другога. Ну што ж? Хіба іх усяго двое на свеце? Колькі іх сустракалася раней? І, відаць, яшчэ сустрэнецца ў будучым. Пратакол? Глупства, што мне пратакол? Папалохаюць не болі. Што яны з мяне возьмуць? Мабыць, не пасадзіць. Як бы там ні было, я ні аб чым не шкадую і ні ў чым не каюся. Праўда, я не перамог. Ён пайшоў не зламаны, нават не абяззброены. У партыі упэўненасці яго ў сваёй невіноўнасці, відаць, хопіць на ўсё жыццё. Гэта не з тых, хто хварэе ад апёкаў сумлення. Усе жыццёвыя здольнасці гэтага чалавека развіваліся толькі ў напрамку прыстасавальніцтва. Балявы пачатак задушыў усе астатнія. Жыццёвым прынцыпам для яго стала сіла. У каго сіла, таму не патрэбна праўда. Гэты канёк няблага вывозіў яго ў жыцці, і пакаўзнуўся ён хіба што ў 50-е гады. Але і цяпер такія не трацяць подленькай надзеі на зварот да ранейшага. Бач ты яго, разышоўся ў гневе, ужо з дзвярэй крычаў міліцыянерам: распусцілі народ, дэмакратыю развялі, вопытных работнікаў шальмуеце, чакайце, прыпячэ, паклічаце. Невядома, ці выжыў у гэтай вайне Сахно. Хоць такія людзі не вельмі пераборлівыя ў сродках, жывучыя. І калі здарылася, што ён застаўся жывы, я ўпэўнены, ён зноў той жа. Усё жыццё ён удасканальваўся ў адным рамястве, прымусе, і на іншае проста нездольны. Я ведаю, сустрэча з ім мне таксама не прынесла б радасці. Ён з пароды грабацюкоў, і 10 гадоў для іх перавыхавання за вельмі малы тэрмін. Прагучаў у радыёспектакль «Мёртвым не баліць» паводле рамана Васіля Быкава, выканаўцы, артысты мінскіх тэатраў, аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны дзеяч культуры Беларусі Валерый Анісенка. Год запісу 1990.